История этого рода официально ведется с 1027 года, когда варяжский воин по имени Сигмундр прибыл в Киев из далекой Скандинавии, о чем имеется запись в Киево-Печерском Патрике. На протяжении многих веков представители этого славного рода служили России стольниками, воеводами, фельдмаршалами, канцлерами. Братья Воронцовы, 18 век. У нас в гостях историк Александр Каменский и Юрий Эскин. Здравствуйте. Юрий Эскин окончил исторический факультет Московского государственного педагогического университета, преподавал в высшей и средней школе, заместитель директора Российского государственного архива древних актов, автор книг и публикаций, в том числе «Местничество в России 15-17 веков». Александр Каменский, выпускник исторического факультета Московского областного педагогического института, доктор исторических наук, декан факультета истории Государственного университета Высшей школы экономики, автор книг и публикаций, в том числе «Повседневность русских городских обывателей», «Исторические анекдоты из провинциальной жизни 18 века», «Под сенью Екатерины, вторая половина 18 века» и «От Петра I до Павла I. Реформы в России 18 века. Опыт целостного анализа». Воронцовы в рассвете, что ли, истории этого рода, она попадает на елизаветинские и екатерининские времена. Эпоха дворцовых переворотов или то, что связано с неустройством России, но тем не менее эти люди были вполне смелыми, энергичными, в хорошем смысле даже такими предприимчивыми. Кстати, один из братьев был очень предприимчив. Вот. Итак, род Воронцовых. Мы уже сказали, что они идут еще там, от скандинавов, еще 11 век, да, 12. Вот. Это хорошо. А вот к временам, которых мы будем рассматривать, что себя представляли дворянские роды или кланы, и какое они имеют значение для вот, тогдашней России? То есть есть писанные законы, а есть законы неписанные. Я бы сказал, что вот вы... употребили очень важное слово, слово «кланы». А, ну, кстати, не принято в советской истории было никогда. Не принято в советской истории, но я должен сказать, что в последние несколько десятилетий и в зарубежной историографии, в нашей российской историографии довольно активно используется, так сказать, позаимствованное у социологов понятие патроната, клиентеллы, патронажно-клиентских связей, и сквозь призму этого концепта часто рассматривается формирование и функционирование политической элиты на разных этапах существования российского общества. И существует ряд работ, в том числе посвященных политической элите России 18-го столетия, основанных на таком подходе, и в которых, в частности, вообще доказывается, что сама политическая элита формировалась в значительной степени под влиянием именно вот этих патронатно-клиентских отношений, клиентеллы, с одной стороны, и родственных отношений, с другой стороны. Не все историки разделяют эту точку зрения, и в частности говорят о том, что вообще русское дворянство, и особенно, так сказать, естественные высшие ее слои, были очень малочисленны, и поскольку браки преимущественно заключались внутри этого очень небольшого, в общем-то, социального слоя, то так или иначе эти люди в значительной степени находились в родстве между собой. Именно в елизаветинское время это проявилось, может быть, особенно наглядно, когда в составе политической элиты, в составе людей, непосредственно окружавших трон и бывших наиболее активными в формировании политики России этого времени, мы видим три пары братьев. Братьев Шуваловых, о которых мы однажды уже говорили в этой программе, братьев Разумовских и братьев Воронцовых. И эти три семьи, безусловно, соперничали между собой, боролись за влияние на императрицу, за, так сказать, доступ к рычагам власти. И, опять же, ряд историков считают, что очень многие события политической истории России середины 18-го столетия как раз определялись этой борьбой. В этом смысле, так сказать, взлет Воронцовых, с одной стороны, случайный, в какой-то степени, связанные с совершенно конкретными, так сказать, жизненными обстоятельствами, а с другой стороны, в чем-то, может быть, и закономерный, потому что вот так складывалась эта политическая элита, так складывалась политическая элита России середины столетия. Конечно, елизаветинские вельможи – это не такие вот старые роды, это не Голицыны, допустим, вот которые... Ну, тоже, кстати, очень активно в XVIII веке действовали, занимали крупнейшие посты, а это, в общем-то, действительно вот исторический род, который претендовал на царство в России, вполне мог бы им быть, и так далее, и тому подобное. Это было очень значительно. Конечно, родственные связи были, прежде всего, не только связями, скажем так, ну, эмоциональными, но и, в общем-то, политическими, потому что, ну, сами понимаете, что мы прекрасно знаем, как, предположим, в, допустим, коронованных семьях обращались с родственниками. Достаточно вспомнить историю России за последние 200 лет и царствования. В общем-то, не было, пожалуй, страны в Европе, но из больших стран, где стольких монархов лишили трона и уничтожили собственные родственники. И тут тоже был, конечно, момент родственных связей, который играл очень большую роль. Ну, достаточно сказать, ну, допустим, вот возьмем Романа Илларионовича Воронцова и его двух дочерей, которые были в противоположных лагерях. Вот. Екатерина Романовна и Елизавета Романовна. Одна любовница Петра Третьего, другая, значит, ближайшая соратница Екатерины, будущей Екатерины Великой. Это вот вам, пожалуйста. То есть ему как бы вот, вот вам, пожалуйста, классический пример таких вот благоприятных родственных связей. В любом случае, в случае победы любой партии, ему бы было, в общем-то, хорошо. Вот. Потому что, ну, и та, и другая дочка бы точно его, наверное, не забыли. То есть вот классический такой пример вот удачных родственных связей. И потом, конечно, нужно сказать о том, что еще ведь свойство имело большое значение, причем это идет из Древней Руси. Это было очень характерно для таких вот родовых, там, ну, отчасти, может быть, значит, патриархальных, феодальных отношений Древней Руси, когда большой боярский род, у него, значит, братья, племянники, дети, внуки и так далее, их родня и их слуги, превращающиеся часто в их родственников, то такое тоже вполне вероятно, взял по себе рабу, допустим, то есть взял, допустим, девицу из более низкого рода. Ну, допустим, Федор Никитич Романов женился на небогатой, видимо, по горячей любви девушке Ксении Шестовой. Вот, так сказать, это был жуткий мезальянс, конечно, в ту эпоху. Вот, первый вельможа и первый красавец, значит, на Москве конца 16-го столетия, вдруг такое. Вот, вот такое вот получилось, стала родоначальницей династии. То есть то же самое происходило вот и в те времена, потому что те же Воронцовы были, значит, еще до своего возвышения кто-то женился, кто-то позднее, и, соответственно, их родственники тоже возвышались. И это было, конечно, клановой системой. Но одни кланы, как я понимаю, действовали действительно сплоченно, шли такой фалангой. А другие бывали раздроблены, и были у них, конечно, и внутри отношения довольно скверные. Воронцовы не были раздроблены, несмотря на то, что оказались вот частично даже в разных лагерях. Здесь еще нужно поправку на время. После Петра все дворяне служили, мужчины. Они оказались там чуть ли не в одном полку. Есть еще и тут вот военная составляющая. И переворот, к которому потихонечку подходим, вот эта авантюрность, ведь надо же было рисковать фактически всем. То есть если бы было не так, то клану, им-то точно, а клан могли отодвинуть. Это была бы трагедия, в общем-то, всего рода. Ну, с одной стороны так, а с другой стороны, конечно, ставки были очень велики, потому что только, собственно, победа вот в этих событиях ноября 41 года, она могла, так сказать, и возвысить эту семью, потому что, конечно, служба при цесаревне Елизавете, она никаких, так сказать, перспектив карьерного роста и тем более материальных благ для Воронцовых не несла с собой. Государственный переворот Елизавета Петровна совершила в 1741 году, в ходе переворота которого свергла малолетнего Ивана VI и его мать, правительницу регеншу Анну Леопольдовну. Особенности этого переворота состояли в том, что Елизавета Петровна имела широкую поддержку простых людей города и низов гвардии. Участники переворота видели в ней дочь Петра, все тяжести правления которого к этому времени уже забылись, а его личность и деяния стали идеализироваться. Переворот 1741 года имел патриотическую окраску, так как был направлен против засилья иностранцев. Воронцовы оказались вот в ближайшем окружении, сопровождали ее во время всех событий, собственно, рисковали жизнью. Да, и следовали за воском. Ну, Михаил Илларионович вроде как на облучке этого воска стоял за спиной Елизаветы. Прикрывал тыл. Да. Преображенский полк бунтовали, вроде бы. Да. Участвовали. Да. Вот. Но сказать, что вот они, ну, то есть у нас нет как бы данных, которые бы заставляли нас говорить, что Воронцовы были вот такими организаторами переворота, заговорщиками, так сказать. Вот, скорее всего, ведь мы тоже опять об этом говорили в одной из программ, что в определенной степени переворот был спонтанным. Он был вызван, связан вот с какими-то, так сказать, событиями. Он даже готовился гораздо, ну, я бы сказал, менее изощренно, чем, скажем, переворот 62-го года, где вот явные были, так сказать, заговорщики, вот явно, так сказать, какая-то работа велась, какой-то, так сказать, какой-никакой, ну, так сказать, что-то вроде плана, так сказать, заговора, переворота существовало. А здесь вот у нас нет данных о том, чтобы вот какая-то длительная, предварительная, так сказать, работа велась. Нет. В значительной степени спонтанно. И мы даже не знаем, в общем-то, так сказать, Воронцовы, скажем, были в курсе, так сказать, готовящегося переворота. Вот они, так сказать, знали о том, что это произойдет. Или они об этом узнали там за два часа до того, как эти события начались. Вот. Но понятно, что вот так или иначе узнали они об этом за два часа до переворота, или они об этом узнали за неделю, за два месяца. Так или иначе, вот это был тот момент, когда надо было принять решение. Риск такой же, да. Да, надо было принять решение. И, но, ну, в общем-то, с другой стороны, можно сказать, что и выхода у них особенно не было. В общем-то, так сказать, они почти втянуты как бы оказались в ситуацию. Ну, единственное, что пойти донести в тайную канцелярию, ну, так тоже... Перспектив от этого велика, мало, да. Сами бы стали пытать тут же. Да, тут же стали бы пытать. Прежде всего. большая часть этих переворотов, в общем-то говоря, совершалась вплоть до Павла практически таким вот образом. Собрались, пошли буквально. Вот. Ну, не в прямом смысле этого слова, конечно, потому что потом вдруг кто-то донесет или что-то. Вот. И, конечно, тут они сильно рисковали. Ну, причем вот если братья старшие Воронцовы первого поколения вот этого, они как бы шли с гвардейскими полками на бунт, то вот их, значит, следующее поколение, племянник и сын, следующее, вот Семен Романович, 16-летний мальчик, вытащив шпажонку, в 62-м году пытался препятствовать движению Преображенского полка, который шел уже за Екатерину, значит, требуя, чтобы они подчинились законному государю, и его там чуть не растерзали солдаты. Вот, и... Ну, кстати сказать, вот этот эпизод с Семеном Романовичем, он, ну, как бы одно из таких вот ярких, что ли, свидетельств очень интересного и важного такого характерного процесса, который вот в это время идет, и связанного с, ну, я бы сказал, таким большим разрывом между поколениями, который возникает. Вот поколение Воронцовых-старших, Романа Илларионовича, Михаила Илларионовича, Ивана Илларионовича, это вот поколение еще, так сказать, ну, нравственно, что ли, в значительной степени, скажем так, из петровского времени, вот воспитанного, так сказать, на идеалах петровского времени. А за ними идет другое поколение, которое уже старой России, в общем, не помнит совершенно. И в этом смысле вот даже характерно, что, например, брат Семен Романович, Александр Романович, который интересовался историей, в общем, был человеком, так сказать, с определенными интеллектуальными запросами, был родительствовал Радищева. Радищева пестовал. Да. То он интересовался историей, он писал историку Миллеру, прося его, так сказать, дать ему справку по истории русского дворянства и, в частности, о том, что означали разные чины вот, в Московской Руси и так далее. Они этого не помнили, но они и нравственно уже были другими совершенно людьми с какими-то идеалами. И вот этот поступок 16-летнего Семена Романовича, он как раз отсюда, из вот уже как бы иными какими-то формирующимися представлениями, так сказать, о жизни. Они ведь братья, вот эти два брата Александра и Семен, они в юности совершают большое путешествие. Причем это очень интересно, что Михаил Илларионович и Роман Илларионович, два брата, и Юрий Моисеевич совершенно верно заметил, что вот в данном случае как раз с Воронцовыми у них, видимо, было неразделенное имущество, по крайней мере, вот как бы общий финансовый капитал. Да? Потому что это братья, это сыновья Романа Илларионовича, но путешествие им организует Михаил Илларионович. И при этом это был, ну, вот это такой гран-вояж, это было, в принципе, так сказать, в 18 веке, особенно во второй половине 18 века, становится как бы общепринятой практикой для дворянских отпрысков, такое вот образовательное путешествие, и они отправляются в путешествие. Мы же немножко не понимаем то, как люди жили в то время. Это у нас сейчас огромные информационные потоки, которые мы переварить не можем. А ведь тогда газет, собственно, почти не было. Там были только московские газеты. Ну, газеты были. Ну, там одна-две, да, понятно. Ну, потом иностранные газеты получались. В общем-то, на самом деле, это не был такой же информационный голод, конечно, в сущности. По крайней мере, если люди жили в столицах, то могли бы и получать, и выписывать, кстати, газеты, хоть гамбургские, хоть там амстердамские, пожалуйста, это не было проблем. Конечно, они не так быстро доходили, но быстрее, чем теперешняя почта работает, по крайней мере, это уж точно. Вот. А Так что это было. Что касается вот действительно смены идеалов, то тут нужно еще учитывать, это совершенно верно, Александр Борисович, но надо просто только сказать, что, пожалуй, вот эти первые три Воронцова, ну, два там, третий, он младше немножко, Иван, они, конечно, были, они были, скорее, мне кажется, не петровские, а вот, скажем, аннинско-елизаветинские такие. Они были как раз вот более, скажем так, ориентированы на смену, на переворот, потому что на их глазах происходили и предыдущие, в общем-то, перевороты. И как раз вот, ну, Петровский, допустим, вот их отец, значит, воевода там Суздальский, там Илларион Воронцов, да, это такой птенец гнезда Петрова, друг Дмитрия Ростовского, вот, митрополита и так далее. А вот они-то как раз воспитывались уже в этой придворной среде, как раз, ну, действительно, достаточно беспринципно и так далее. А уже детей своих там, конечно, они воспитывали по-другому. Тем более, что у Романа была сложная ситуация, он овдовел, несколько детей, у него другая семья возникла. Такой мезальянс там был, видимо, незнатная женщина. Дети получили имя Ранцовы. Ну, у них были между законными и незаконными хорошие отношения. Тоже стали дворянами, получили имение. И он жил больше с другой семьей. А дети воспитывались у бабушки, у Сурминой, значит, и у брата Михаила, канцлера, который дал детям блистательное совершенно образование. И вот действительно и потом за границу их отправил и так далее. Михаил, по-моему, учился в Страсбургской военной академии, да, если не ошибаюсь? Я только вот маленькую, так сказать, вот поправочку, что вот эти действительно детей-то у Романа было много. Пятеро, да, и три дочери, и два сына. И разделили, видимо, Михаил Илларионович, все-таки он взял не всех, он взял троих. Он взял Александра, Семена и Екатерину Романовну. Екатерина. А две другие дочери, Елизавета и Мария, они воспитывались у Ивана Илларионовича в доме. И вот, вот в этом, и, так сказать, вот то, что Юрий Моисеевич упоминал раньше, вот это две эти дочери Елизаветы и Екатерина, оказавшиеся в 62-м году в разных лагерях, может быть, в какой-то степени было связано с тем, что они были в детстве все-таки несколько так вот разделены. Вот. Но действительно Михаил Илларионович дал блестящее образование. Михаил Илларионович, у Михаила Илларионовича у самого была большая библиотека. Так сказать, мы, ну, в общем, не очень можем говорить о том, в какой степени сам Михаил или Роман Воронцовы были, так сказать, образованными людьми. Но известно, что Михаил Илларионович покровительствовал Ломоносову. Именно он поставил памятник на могиле Ломоносова, и у него была большая библиотека, о чем вот вспоминала потом Екатерина Романовна, которая, так сказать, этой библиотекой активно пользовалась, и, так сказать, ее самообразование в основе это была вот эта библиотека дядюшки канцлера Воронцова. И он всячески поощрял. Вот, она пишет же, что как-то она с огромным уважением и любовью о нем пишет, что вот как-то вот у дяди в доме было, и вот как и учеба их поощрялась, и всячески стремились к тому, чтобы они... И действительно, они стали образованнейшими, конечно, людьми своего времени, вот те, которые воспитывались. А там, да, там, конечно, семейство было, видимо, попроще, но тоже, конечно, воспитание они получили, языки, по крайней мере, наверное, знали. Да, да. И вот Мария Романовна, так сказать, о ней как-то больше известна, поскольку она вышла замуж за сына фельдмаршала Бутурлина, Александра Борисовича Бутурлина, за Павла Александровича Бутурлина, который, он не достиг, так сказать, больших высот. Но он был дипломатом, значит, она вместе с ним ездила за границу, была известна таким, ну, вольным, я бы сказал, таким образом жизни, была большой мотовкой, как они, много есть, опять же, свидетельств об этом. Вот она тратила деньги, залезала в долги, значит, батюшке эти долги вынужден был отдавать. И старшие вот братья, и Екатерина Романовна, которая вообще была склонна к тому, чтобы вот так вот ну, скажем так, вот как-то так вот ментором таким морализатором. Быть, морализатором и ментором. Была. Да, сама была скуповата, безусловно. Вот, в ее письмах там к братьям, значит, есть всякие негодующие высказывания по поводу вот сестрицы, которая тратит деньги направо-налево. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова, русский литературный деятель, директор Петербургской академии наук. Дашкова активно участвовала в перевороте 1762 года, который привел на престол Екатерину II. Однако влияние княгини в придворных кругах не было прочным. С 1769 Дашкова более 10 лет провела за границей, где встречалась с видными политическими деятелями, писателями и учеными – Адамом Смитом, Вольтером и Дени Дидро. По возвращении в Россию Екатерина Романовна возглавила учрежденную в том же году по ее предложению Российскую академию для изучения русского языка. По инициативе Дашковой Российской академии был выпущен толковый словарь русского языка. В 1796 она была отстранена Павлом I от дел. В архиве древних актов, в котором вы служите, хранится огромное количество документов. А вот какие из там пластов текстов могут быть сегодня принципиально интересны или еще даже, может, не востребованы с тем, чтобы даже на примере одной семьи открыть новые? Какие еще можно открыть стороны жизни того времени? Семейство Воронцовых к документам своих предков хорошо относилось уже в конце XIX века. Они стали издавать документы из своего архива. Издали очень много томов. Он так и называется — архив князя Воронцова. Ну, потому что в XIX веке, после знаменитого Михаила Семеновича, они стали князьями. Там, собственно, род потом вскоре и пресекся. Появились Воронцовы-Дашковы, женские линии Шуваловы стали Воронцовыми, князьями Воронцовыми. И вот они стали издавать. И даже в конечном итоге последние тома, если не ошибаюсь, издавали даже еще до 20-х годов. Но, видимо, их подготовили до революции еще. И в 20-е годы еще тоже последний, по-моему, там какой-то 7-й или 8-й том издавали. И это можно было издавать бы до бесконечности, потому что, конечно, гигантский там пласт материалов. Но прежде всего нужно заметить такую вещь, что, конечно же, когда Воронцовы стали виднейшими вельможами на Руси, вот где-то в 50-е, там, 60-е годы достигли канцлерства, то есть глава правительства, да, российского, то, конечно, льстецы придумали им очень пышную генеалогию. На самом деле они не происходили из того знаменитого рода, из которого происходили Воронцовы, Вильяминовы, вот известный астроном был и генеалог, или Вильяминовы, вот известный актер, недавно умерший Вильяминов. Петр, вот. Да. Они действительно происходили от тех знаменитых бояр, которые там от варягов произошли и так далее. Эти Воронцовы были их, в общем-то говоря, прямо скажем, однофамильцы. И происходили они от хорошего дворянского рода, но провинциального. И далее 16 века трудно проследить именно конкретно эту семью. И они не относились к тем боярам, как они, им в дальнейшем, в 18 веке, уже очень хотелось представить. Но это, собственно, не имело большого значения, потому что в Петровскую эпоху это имело мало значения. И их отец, в общем-то говоря, достиг хорошей должности, дал сравнительно хорошее образование своим детям. Я вот говорю, что вот все-таки их учили под руководством Дмитрия Ростовского, все-таки научили, и потом они, значит, вот действительно отчасти не только благодаря своим амбициям, но и благодаря какому-то образовательному и определенному рангу, который они достигли уже от отца, заняли место при дворе Елизаветы Петровны и потом пошли выше. Надо сказать, что в нашем архиве огромное количество материалов самых разных. Ну, допустим, вот неразделенное имущество. Чего у них только не было. Например, уральские, верхесецкие заводы уральские. Ну, очень интересно. Вот, у них были, да. И тоже там в значительной степени романа, в значительной степени других. Верхесецкий завод – один из старейших металлургических заводов Урала. Завод был основан в 1726 году и первоначально назывался «Верхняя Платина», а затем «Завод цесаревны Анны». Первая партия железа была выпущена в ноябре 1726-го. В первой четверти 19 века были построены листобойные и кричные цехи. В середине 19 столетия Верхесецкий завод изготовлял также механическое оборудование, локомобили и паровые машины. а в 1894 году на заводе было организовано мартеновское производство. Ну, кстати, эти братья отличались, в отличие от других дворян, попыткой вот заниматься предпринимательством. Да, у них было много предприятий. Между прочим, вот Роман Илларионович, он не был большим государственным деятелем, но он активно очень развивал в своих имениях промышленность. У него были там какие-то и ткацкие фабрики, и какой-то салотопинный завод, и металлургическая какая-то промышленность. Конечно, там работали в основном крепостные. Но, тем не менее, в общем, это было очень для него характерно. Между прочим, то, что как бы он был там большим взяточником и казнокрадом, в сущности, ревизии по губерниям, которые проходили по его, по, значит, жалобам там разных лиц, в то время, когда он был наместником, в общем, не слишком подтвердили. Так что, может быть, это, скажем, и кем-то пущенное остроумное, скажем так, прозвище его. Екатерина кошелек же ему послала. Ну да, но это тоже легенда, и мы не знаем, правда ли это было. Он уже был довольно пожилой человек, чудаковатый весьма. Например, я где-то читал, что когда он проезжал по Владимиру, обывателям велено было прятать кошек, потому что генерал Воронцов боялся кошек. Вот. Ну, есть такое воспоминание. Вот. В общем-то, был как объективные воспоминания о нем. Довольно такой, так сказать, человек не вредный, как говорится, не особенный, скажем так, сатрап. И взяточничество, если и процветало, то скорее, потому что он, может быть, мало занимался, но потому что он, конечно, был очень богатый. И, в принципе, ему особенно самому, да уже и не молод он был, не так это было нужно. И дело, конечно, было в других. У нас очень много материалов. Конечно, в основном это материалы какие? Это переписка, это материалы по имениям, по вот этим предприятиям, по дворцам и имениям их. А там же были замечательные имения. Ну, достаточно сказать, например, о подмосковном ныне существующем Воронове. Ведь оно тоже, оно принадлежало вот Роману Илларионовичу. Он получил Воронова каким образом? Он, Ивану Илларионовичу принадлежал. Иван Илларионович женился на дочери, на реабилитированной дочери Артемия Петровича Волынского. И получил в приданное Воронова, которое действительно в древние времена принадлежало одному из бояр Волынских, Вороному Волынскому. Вот. И там он построил замечательную церковь, которая до ныне существует, работы Карла Бланка, замечательный красоты, до сих пор существующий, отреставрированный очень хорошо, так называемый голландский домик. Изумительный. Два таких кусковые есть голландский домик и Воронова. Но Воронова красивее. Вот. И там и сейчас есть барский дом. Правда, он Шереметьевыми в конце 19 века сильно перестроен. Это тот барский дом, который в 12 году сжег Ростопчин. Ростопчин тогда имел это владение. И написал там на паперти церкви, которую, правда, не сжег, к счастью, что вот он сжигает свое имущество, чтобы не досталось врагу. И сейчас замечательный красоты парк, и этот барский дом, там реставрация конного двора, куски и так далее. То есть и таких, в общем-то говоря, и под Москвой, и в других местах воронцовских владений довольно много, они довольно интересны. У нас масса материалов о том, как заказывают художникам картины, допустим, каким-то купцам за рубежом или там другим людям о закупке всяких вещей, архитекторам их, значит, проекты и так далее, и тому подобное. Масса. Потом, конечно, переписка. А собственноручная переписка? В значительной степени, да. Ну, в зависимости что. Если это чисто хозяйственные материалы, то часто это пишут, допустим, приказчики, управляющие и так далее. Личная переписка, ну, в 19 веке уже больше на французском, альбомы. Допустим, путешествие кого-нибудь, конец 18-го, 19 век, с гравюрами вклеенными, так, вот Рим, вот Париж и так далее. Какие-то дневники. И это еще ждет, в общем-то, своего исследования, потому что это огромный материал. А надо сказать, что изучать это очень трудно. Почему? Ну, понимаете, почерк, старый почерк, почерк 18 или 19 века и так довольно сложен, даже русский. А представьте себе, если эти люди писали на французском или на немецком. Это и современному французу трудно, а русскому исследователю еще труднее. А это был для вот, второго и третьего поколения, уже, сами понимаете, родной язык. Для Михаила Семеновича, значит, для, и Семена Романовича практически родным были, был английский. Вот, они были англоманы, жили очень много, значит, посол постоянный в Англии в течение многих лет, Семен Романович. Там они много и на английском писали, и так далее, и так далее. И это еще предстоит изучать, потому что, знаете, часто изучали очень таким образом, как в свое время я помню, как Натан Яковлевич Дельман рассказывал, как один пушкинист рассказывал ему, как он перелистывает и прочитывает огромные дворянские архивы в поисках сведений о Пушкине. Огромное количество писем, написано очень мелким почерком, по-французски. Читать, конечно, очень трудно. Ему читать лень. Он пролистывает, он говорит, но я ищу там, где есть слово «Пушкин». Если есть «Пушкин», то я начинаю это письмо читать. Если нет, поэтому, понимаете, если там написано «Александр», то он уже не читал бы это письмо. Вот. И вот... И исследователи, конечно, обращаются к этим архивам, изучают их. Какое значение для сегодняшнего времени имеет вот внимательное изучение или даже скрупулезное изучение вот таких архивов? Я понимаю, что это слово «скрупулезно» здесь вряд ли подойдет, потому что архивы огромные, да? Но тем не менее, вот современному историку, который вроде чувствует давление, что уровень культуры наших соотечественников с точки зрения исторического знания, он как-то не в ту сторону идет, а тут мы говорим о таких вещах очень тонких, интересных, сложных, вот. Вы знаете, я бы, ну, во-первых, добавил, что в архиве древних актов только часть архива Воронцовых. И там только часть. Еще огромная тоже часть архива Воронцовых находится в Петербурге, в архиве Санкт-Петербургского института истории Академии наук. Еще часть находится уж теперь за границей в Крыму, в Симферополе. Да. Какая-то часть библиотеки Воронцовых осталась в Алупкинском дворце. Да, ну знаменитый, конечно. Да, и небольшая часть архива находится во Владимирском областном архиве, поскольку там были большие имения в Владимирской губернии, вот после революции это оказалось. И ценность этого архива, она не ограничивается только ценностью вот как семейного, так сказать, архива, который нам дает представление об этой семье. Дело в том, что в 18-м в значительной степени, да и в 19 веке было принято, что крупные государственные деятели, вельможи, у себя дома хранили государственные бумаги. И, собственно, и дела-то они вершили в значительной степени, и принимали, так сказать, и послов принимали, и секретарей штат у них находился в их доме, в том доме, где они жили. Поэтому архив Воронцовых – это в огромной степени еще и огромная коллекция, собственно, политических документов по политической, в частности, внешнеполитической истории России. И вот то издание архива князя Воронцова, которое было упомянуто, это в основном публикация как раз вот этих документов, документов, так сказать, прежде всего по политической истории России. Что же касается того, зачем, так сказать, это нужно изучать, и в какой степени это важно. Ну, понимаете, я бы сказал так, что в науке, в общем, не стоит такой вопрос, потому что исследователь обращается, занимаясь той или иной темой, он обращается к тем историческим источникам, которые ему необходимы для изучения этой темы. Когда мы пишем какие-то научные работы, то по существующим у нас правилам при этом необходимо написать об актуальности данной работы, ее научном значении. Ну, в общем, как-то все из этого выходят, даже если занимаются древней Месопотамией, то, тем не менее, так сказать, каким-то образом объясняют актуальность. принципе, в истории российской дипломатии как-то не принято считать, что Воронцов был каким-то выдающимся дипломатом. Но так или иначе, несомненно, его деятельность и, так сказать, то вот архивное наследие, которое эта деятельность по себе оставила, она, безусловно, интересна прежде всего тем, что середина XVIII века – это, в общем, период, когда Россия очень активно втягивается в систему международных отношений и начинает, наверное, неправильно сказать «начинает», потому что это чуть раньше произошло, но, по крайней мере, вот достигает какого-то нового качественного уровня в своем влиянии на общеевропейскую политику. Но механизм это отстраивать пришлось вот новому канцлеру? То есть они, были, но... Тут надо вспомнить, что Воронцов как канцлер, он сменил, наверное, в посту Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Он долгое время до опалы Бестужева-Рюмина, то есть до 1958 года, он был вице-канцлером. И между ними были большие разногласия, поскольку Воронцов был сторонником союза с Францией и Пруссией. И уже через несколько лет после восшествия Елизаветы Петровны на престол, в 1945 году он сам отправился в заграничное путешествие и довольно много времени провел в Пруссии, встречаясь часто с Фридрихом II. И это в глазах Бестужева-Рюмина определенным образом Воронцова скомпрометировало, потому что Бестужеву-Рюмину удавалось, так сказать, убеждать Елизавету в целесообразности внешнеполитической ориентации России, прежде всего на Австрию и Великобританию. И, так сказать, а Воронцов был как бы сторонником противоположной точки зрения. И Елизавета видела во Фридрихе Прусском от такого противника, откровенного противника. И, соответственно, это вот так вот бросало на Воронцова некоторую тень. Поэтому, и, в общем, его роль, так сказать, в решении внешнеполитических вопросов, она была, по-видимому, до опалы Бестужева, она была невелика. Она сводилась, в общем, к тому, что вот он пытался так или иначе как-то вот свою линию там как-то проводить, там вот как-то, так сказать, французского посла привести там вот на какое-нибудь придворное мероприятие, например. И помните, как в известной пьесе «Скриба. Стакан воды», в прекрасном телевизионном фильме, который по этой пьесе у нас был снят, там вот такая тоже ситуация, когда, значит, французский посол, удается его привести и удается ему переговорить с королевой Анной. Вот Воронцов пытался вот какие-то такие вещи делать. А вот когда Бестужев-Рюмин попадает в опалу, то Воронцов становится канцлером. Но при этом надо иметь в виду, что, так сказать, тем не менее, его политическая линия к этому моменту уже потерпела полное фиаско, потому что идет 7-летняя война, идет война с Пруссией, и идет она в союзе с Австрией. Но так или иначе, вот дальше ему приходится уже проводить ту политическую линию, которая, собственно, была проложена его предшественником. Семилетняя война началась в 1756 году и закончилась в 1763. Между собой воевали Австрия, Франция, Россия, Испания, Саксония, Швеция с одной стороны и Пруссия, Великобритания и Португалия с другой. Война была вызвана обострением англо-французской борьбы за колонии и столкновением политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. Победы прусской армии Фридриха II у Росбаха и Лейтена были сведены на нет победой русско-австрийских войск под Кунерсдорфом. Пруссия была на грани катастрофы, но российский император Петр III заключил с ней в 1762 году союз. Позже Екатерина II расторгла его, но войны не возобновила. Не принято считать Воронцова каким-то выдающимся дипломатом. Вообще в России 18 века было не так много людей, про которых можно сказать, что это вот были выдающиеся дипломаты, потому что люди попадали на дипломатическую службу, получали назначение за границу, часто довольно молодыми, вот как это было с Александром Романовичем Воронцовым, который стал посланником в Голландии, и как это было с, там, скажем, с известным князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, вот, и не имея особенного опыта, просто вот, поскольку они были членами вот этого верхушки, политической верхушки. Но Александр Романович все-таки тоже, кстати, свою карьеру завершил как канцлер. Он завершил ее как канцлер, действительно. Да, но он очень недолго был канцлером, будучи уже в очень преклонном возрасте. Да. Это уже было в эпоху Александра I. И когда в 1801 году Александр создает негласный комитет, то вот фактически главой негласного комитета становится Александр Романович Воронцов, принадлежавший к поколению тех, кого в то время называли екатерининскими стариками. Да, но такой из либеральных, стариков. Он как раз вот считался их как бы таким идейным вдохновителем этой молодежи. А вот. Потому что... Да, реформы проповедовал. Потому что Александр Романович, прослужив, вернувшись в Россию в начале 70-х годов, 18 века, закончив, так сказать, свое дипломатическое поприще, он возвращается в Россию и довольно быстро попадает, практически сразу попадает в ближний круг императрицы. Он становится сенатором и президентом коммерц-коллегии и занимает эту должность более 20 лет. Более 20 лет, будучи при этом, я бы сказал, таким вот фрондером, явно совершенно, так сказать, ну... По крайней мере, императрица совершенно очевидно была осведомлена о его вот этих взглядах, о его таком критическом отношении к ней самой. Потому что когда потом уже в 90-е, если я не ошибаюсь, это 93-94 год, он подает прошение об отставке. И вот к тому моменту, когда он становится при Александре канцлером, он находился в отставке уже достаточно долгое время, он подает прошение об отставке, и Екатерина, это прошение ей подают, и Екатерина пишет Безбородке записку, очень раздраженную, очень нехарактерную вообще для Екатерины. Вот она старалась, как известно, ничего не писать в раздраженном состоянии. Но тут явно вот не смогла себя одолеть. И она написала, что черт с ним, разведены, навек будем. Всегда я знала, что служба его не к моему двору. Но 20 лет она его терпела. 20 лет терпела, потому что считала очень компетентным, так сказать, исполнительным и честным. Вот что очень важно. Да. Он был честный, он не воровал. Ну, кто-то, наверное, скажет, что ему не надо было воровать, потому что, так сказать, он и так был достаточно богат. Для других много не бывало. Да, вот. Но, тем не менее, мы знаем, что много, да, не бывает никогда. Вот, поэтому вот, вот она 20 лет с лишним его терпела. Он уходит в отставку, после истории с Радищевым, которому он покровительствовал. Как известно, Радищев... служил в петербургской таможне. Он, наверное, его поставил. Он его поставил. Он был главой коммерц-коллегии. Да, он был главой коммерц-коллегии. И когда, так сказать, вся эта история происходит, Радищев отправляется в ссылку, то Александр Романович ему помогает. Он ему посылает в ссылку деньги, он ему посылает в книги. Значит, когда туда едет семья Радищева, то он их, так сказать, тоже помогает им, так сказать, вот, деньгами и так далее. Вот, и, ну, трудно сказать. Да, собственно, путешествие из Петербурга в Москву Радищева было посвящено Александру Романовичу. Александр Радищев – мыслитель, писатель, автор «Оды вольность», повести «Житие Ушакова». Весь тираж книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», содержавший протест против крепостного права, был конфискован. В 1790 году Радищев был осужден на смертную казнь, замененную ссылкой в Сибирь. По возвращении в своих проектах юридических реформ он вновь выступил за отмену крепостного права. Покончил жизнь самоубийством в 1802 году в Петербурге. Вероятно, эта история, так сказать, как-то вот стала каким-то таким толчком к отставке Александра Романовича, к тому, что он захотел уйти в отставку. Но как бы вот еще свидетельством того, о чем Юрий Моисеевич сказал, что, так сказать, действительно еще, наверное, не одно поколение исследователей будет обращаться к Воронцовскому архиву, это то, что вот только что сейчас архив древних актов издал сборник, такую книгу писем, переписки князя Михаила Михайловича Щербатова, и там есть в том числе переписка Щербатова с Александром Романовичем Воронцовым, очень занятная переписка, поскольку местами занятная, причем местами она посвящена обсуждению сугубо как бы таких служебных вопросов. Там есть, например, письма, где обсуждается проблема таможенных тарифов. Ну, казалось бы, такая вот узкоспециальная вещь, но, так сказать, Щербатов в письме к Воронцову, а Воронцов посылал Щербатову как бы как эксперту. Щербатов в это время уже живет в Москве, и как эксперту вот проект тарифа, и Щербатов ему отвечает, что вот, по его мнению, надо бы повысить пошлины на то-то и на то-то, вот, в частности, там речь идет о предметах роскоши, да. А это как бы вот такой спор, который идет вот на протяжении всего 18 века, вот какая должна быть политика, так сказать, по отношению к предметам роскоши, которые вывозятся. Но он же вообще, по-моему, как-то стремился поддерживать, да, отечественную промышленности, торговли, он такой протекционист был. Безусловно, да, безусловно, безусловно, но это была политика, которая, видимо, вполне соответствовала и, так сказать, воззрениям самой Екатерины, то есть это у них в этом смысле, тут у них не было никаких, видимо, серьезных противоречий. А вот эти письма, которые он писал Александру, записки, они, собственно, направлены, то есть это вот, когда вот реформы начались, да? Александр Романович. Александру Первому? Да, уже Александру Первому. Да, но, видимо, так сказать, так или иначе, вот в этом кружке молодых друзей Александра, вот о настроениях Александра Романовича, все-таки, ну вот они знали, да? Они знали, кто это, что это за человек, безусловно, да. Вот, он канцлером-то становится потом, но вот почему Александр I назначает именно Воронцова канцлером, да, несмотря на его очень преклонный возраст в это время. Да, и потом он был, конечно, противником Наполеона, противником союзов с ним. Может быть, вот, собственно, отставка его связана с изменением настроения Александра уже. Это 5-й год, да? Да, это 5-й год. Ну, я так думаю, что вообще не только... Вообще он умер вскоре. Я думаю, да, он вскоре умер, и я думаю, что он вообще был все-таки, ну, мало очень дееспособен, да, в принципе, в это время. Интересно еще то, что Александр Романович ведь не имел семьи. У него не осталось наследников. Вот из всех Воронцовых, да. Но очень теплые отношения с братьями и сестрами. И в этом вот следующем, да, втором поколении, мы говорили о первом поколении взаимоотношениях, так, но вот здесь во втором поколении тоже вот очень тесные вот эти взаимоотношения. И когда, скажем, происходит переворот 1762 года, когда Екатерина Романовна, княгиня Дашкова, оказывается в лагере победителей, не только в лагере победителей, но она как бы вот... Из руководителей, да. А сестра-то другая, Елизавета Романовна, в очень, так сказать, печальном положении. И есть переписка, есть письма Александра Романовича из-за границы к сестре Екатерине. Очень строгие письма. Очень строгие письма. Брат арестован, дядя арестован. Да. В первый момент. А это, так сказать, это, ну, сверкает, и счастливая, довольная, вот рядышком тут это... Да, на коне. На коне, так сказать, горцует и так далее. Очень строгие письма. Во-первых, он не пишет прямо о том, что вот он осуждает ее, так сказать, участие во всем этом. Этого там нет. И, видимо, быть не могло, потому что было понятно, что переписка может быть прочитана. Но подчеркивается необходимость, вот на ней лежит обязанность, он это подчеркивает, позаботиться о судьбе сестры, о судьбе брата, о судьбе дяди. А ведь надо еще заметить, что Роман Илларионович немножко, так сказать, пострадал вот после переворота 62-го года. Он фактически там на несколько месяцев оказался в ссылке. Ну да, домашний арест. Ну что-то в этом роде, да. Вот. Так что вот такого рода отношения. Во всех поколениях, в отличие от многих, кстати, других аристократических семей, была большая спайка. Вот. И они очень друг к другу хорошо относились. Хотя бывали как раз ситуации совершенно другие в других аристократических семействах. А тут вот Воронцовы действительно держались вместе. И даже, вот, как я читал, с незаконной ветвью тоже у них были хорошие отношения. Вполне. Да, вот. Да, в этом смысле, конечно, эта семья вот, чем-то особенная, я бы сказал, не уникальная, конечно, но в чем-то, так сказать, особенная. И, конечно, вот все-таки в русской истории было много блестящих аристократических родов, где в разных поколениях были выдающиеся государственные, военные деятели и так далее. Там, скажем, вот вышеупомянутый род Голицыных тому яркий пример. Но надо сказать, что Голицыны отличались огромной плодовитостью. Да, их очень много было. Их было огромное количество, этих Голицыных, там, не знаю, в течение, там, вот в какой-то, если период русской, там, середину 18 века мы возьмем, то в это время там десятки, наверное, князей Голицыных существуют на разных этажах, так даже сказать, иерархической лестницы. Даже сейчас существуют съезды Голицыных. Но Воронцовы не были такими многочисленными, как Голицыны. Их было гораздо меньше. И потом их совсем не стало. Да. Но вот на протяжении очень длинного, долгого времени, вот с 40-х годов 18 века, на протяжении более чем столетия, до середины 19 века, до, если я не ошибаюсь, Михаил Семенович Воронцов умер, светлейший князь, в 56-м, если не память не изменяет, году. Да, сыновей не было. Да. Вот. И посмотрите, ведь как это связано. Вот Михаил Семенович, это герой войны 12-го года, это командующий русским корпусом во Франции, это новороссийский губернатор, памятник которому стоит в Одессе, который, да, до сих пор стоит. Да, прекрасный памятник, не снесен ни при каком режиме, необыкновенно почитается, да, одесситами. Он одесситами очень почитается. И тут же ведь связь с Пушкиным через его жену, через Елизавету Ксаверьевну, урожденную Броницкую. То есть вот как бы эта семья, она вписана в русскую историю, в русскую политическую историю, в военную историю, в историю русской культуры. Она, так сказать, часть этой культуры, часть этой истории. Целый час мы сегодня беседовали на примере братьев Францовых о том времени, за что вам большое спасибо. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.